Глава 32. Впрочем, точно сказать, где именно и когда затихли чужие шаги, Яна не могла. Радостная беготня бусинки мешала. А потом собака вспомнила, что она еще не отряхивалась как следует. Нет, ну было, конечно, там на лестнице, но как следует отряхиваться приличной собаке? Правильно, возле человека, чтобы побаловать его, поблагодарить за заботу освежающим душем. Что бусина, вернувшись в крохотную прихожую, с энтузиазмом и проделала. Недоуменно взглянула на Яну. Что за дела? Почему молчим? А где счастливый визг, привычная бусина, зараза такая, прекрати? Но Яна даже не заметила собачьего коварства. Одежда и так мокрая. Все внимание девушки было сконцентрировано на дверном глазке. Давно следовало заняться чаем, а еще лучше сходить к себе, переодеться в сухое. Но для этого надо открыть дверь. А этого Яна сделать не могла, потому что почти физически ощущала чужое присутствие там, за дверью. Да в конце-то концов, посмотри ты уже в этот дурацкий глазок, трусиха. Посмотри и успокойся, потому что нет там никого, только твои страхи. Шаги? Да мало ли кто из соседей домой пришел. Почему бегом? Потому что дождь, мокро, противно, хочется поскорее переодеться. Яна глубоко вздохнула, досчитала до 10 и отвела в сторону круглую шторку дверного глазка. И заглянула в него. И ничего не увидела, совсем ничего, потому что глазок или залепили чем-то, или банально закрыли рукой. Яна прихлопнула рвущийся наружу визг ладошкой, отшатнулась от двери и схватила свою сумку, брошенную на банкетку, и на цыпочках, стараясь ступать бесшумно, убежала на кухню. Трясущимися руками выкопала с самого дна сумки, а где же ему еще быть, свой мобильник и набрала ставший уже родным номер. Алло? «А почему шепотом?» – удивился Димка. «Димка, вы его поймали? Маньяка?» «Да блин, соскочил! Мы его нору еще утром окончательно вычислили, группу захвата послали, но нет его там. Причем точно хата этого упыря, куча компов, фото жертв». «Димочка, он здесь, он точно здесь!» «Да ты чего шепчешь?» «Что?» «Дим, приезжай скорее, мне страшно». «Я не успокойся». Голос Сахновского словно подобрался, сжался, сконцентрировался. «Ты где сейчас? В больнице?» «Дома. Вернее, у соседки, Лидии Васильевны». «Что ты там делаешь?» Тревога на мгновение пробила цемент профессионализма, но только на мгновение. Больше никаких расспросов, только действия. «Так, все потом. Закройтесь там с бабулькой, я высылаю наряд. Если что, кричите, зовите соседей, я скоро буду. И ничего не бойся. А если он дверь ломать начнет?» «Не начнет, не переживай, эта тварь действует из-под тишка». «Кто дверь ломать начнет? Что происходит?» Яна торопливо нажала кнопку отбоя и обернулась. В дверях кухни стояла Лидия Васильевна, порозовевшая с полотенцем на голове в пушистом цветастом махровом халате. Она опять перестала быть старушкой, вернув себе звание пожилой женщины. Правда, перепуганной до смерти пожилой женщины. «Яночка, деточка, ты с кем сейчас разговаривала? Почему на тебе лица нет? Что случилось?» «Я с Димой разговаривала, это мой знакомый, он в полиции работает». «В полиции?» Лидия Васильевна пошатнулась и схватилась за сердце. «И ты что-то сказала про дверь? В квартиру кто-то ломится? Грабитель?» Яна бросилась к соседке, подхватила ее под локоть, довела до табуретки и бережно усадила, приговаривая на ходу. «Да вы что, какой грабитель? Вы же слышите, в квартире тихо, ни стука, ни шума. Мы с Димой про мою квартиру говорили, там замок заклинило. Поэтому мне пришлось ночевать у него, и, похоже, придется дверь ломать. Я попросила Диму приехать, вещи мои привезти. Не очень-то приятно сидеть в мокром, а переодеться не во что. Давайте чаю попьем, согреться хочется, замерзла я что-то». Ворох, вываленный на голову у пожилой дамы информации, усвоиться целиком и полностью не смог, только фрагментарно. На что, собственно, и рассчитывала я на тараторе. И на то, что фрагменты будут усвоены, нужные. Собственно, так и получилось. Лидия Васильевна поняла главное. Девочка промокла насквозь, замерзла, а переодеться ей не во что, двери заклинила. Надо срочно принимать меры. «Что же я сижу-то, дур старая?» – всполошилась соседка. «В ванной час проторчала, тебя вот на улицу погнала, забыла про дождь. Яночка, девочка, бегом под горячий душ, а я тебе мой новый халатик дам, ни разу не надеванный. И чайку сейчас попьем с медом и малиновым вареньем. У меня еще плюшки есть, вчера пекла». Лидия Васильевна вполне себе бодро поднялась с табуретки, утопала в комнату, через минуту вернулась и торжественно вручила Яне фланелевый халат, действительно новый, еще с этикеткой. «Вот, возьми, это мне Юлечка подарила на этот Новый год. Красивый, правда?» «Да, милый», — кивнула Яна, с трудом удерживая хихи. И даже испуг как-то стушевался, сник под натиском впечатления от этого чуда отечественного швейного производства. А в том, что именно отечественного, сомнений не было. Мало того, что фланель, так еще и расцветка родная, своя, фиолетовые розы на фоне весеннего болота. Может, не стоит? Залезать в чужую ванну Яне не особо хотелось. Все-таки подарок дочери берегли, наверное, раз не надевали. «Эй, хватит на него смотреть!» – махнула рукой Лидия Васильевна. «Носить вещи надо, а не любоваться на них. Все, марш в ванную, а я чаем займусь». Яна уже почти готова была согласиться на марш-бросок в ванную, пусть и чужую, потому что сидеть в мокрой одежде, от которой уже все тело покрылось пупырышками, теми самыми, что у сорта огурцов колючий, было не особо комфортно. Но вот бусинка залаяла из прихожей, и отступивший на заранее подготовленные позиции страх с дурным энтузиазмом вернулся на передовую. Раздеваться и лезть под воду, шум которой заглушит звуки квартиры, резко расхотелось. Пусть даже вода горячая, ласковая, согревающая. Яна взяла фиолетово-болотное чудо из рук соседки и аккуратно положила его на табуретку. «Спасибо огромное, Лидия Васильевна, он такой мягкий и уютный». «Да, именно уютный», — закивала соседка. «Я очень люблю фланельку. Так чего ж не идешь?» «Давайте лучше сначала чаю, погорячее», — просительно улыбнулась Яна. «Изнутри согреться хочется». «Да-да, конечно, я быстренько». Лидия Васильевна при желании, как оказалось, действительно умела действовать быстренько. К моменту победоносного свиста чайника, извещавшего, что воду он вскипятил, на столе перед Яной уже красовалась горка аппетитных круглых пирожков с повидлом, именуемых соседкой плюшками, розетка с малиновым вареньем, сливочное масло, янтарный мед. А еще через 3 минуты ко всему этому вкусному великолепию присоединилась большущая кружка хорошо заваренного чая. Но главное, за прошедшее время со стороны прихожей больше не донеслось ни звука. Бусинка давно уже перебазировалась на кухню. Приличный пес всегда рядом с хозяевами, особенно когда хозяева едят. Так что, кроме уютного воркования Лидии Васильевны и позвякивания посуды, ничего не было слышно. Поэтому громкая трель дверного звонка прозвучала так резко, что и Яна, и соседка выронили ложки. «Кто ж ты там?» Лидия Васильевна поднялась с табуретки, мельком глянула в окно и ахнула. «Батюшки Света, что делается?» Яна вскочила с места и подбежала к окну. «Да уж», — перепугался Димка. В их дворике стало тесно от людей в камуфляже, рассредоточившихся по всей территории и оцепивших дом. А звонок снова заорал громко и настойчиво.